Данте, Петрарка, Боккаччо. Данте Алигьери, итальянский поэт, годы жизни 1265-1321. Петрарка Франческо, итальянский поэт, 1304-1374 года. Боккаччо Джованни, итальянский поэт и писатель, годы жизни 1313-1375. Данте жил в Италии в те времена, когда итальянские города отстояли независимость в борьбе с Папой Римским и немецким императором и превратились в богатые и процветающие республики. Генуя и Венеция прославились своими мореплавателями и купцами, Флоренция – ремесленниками и банкирами. Внутри каждого города шла напряженная борьба. Разбогатевшие горожане, получившие прозвище «жирный народ», притесняли мелких ремесленников, которых называли «тощим народом». Знатные рода враждовали между собой. Еще со времен борьбы против германского императора возникли две партии – гвельфы, выступавшие против императора и поддерживавшие папу Римского, и гибеллины, союзники императора и противники папы. Даже после установления независимости каждая из них преследовала свои цели. Это бурное время и дало миру Данте, великого поэта, которого называли последним поэтом Средневековья и первым поэтом нового времени, создателем итальянского литературного языка. Он родился во Флоренции в дворянской семье. Девятилетним мальчиком на пышном майском празднике он увидел дочь своего соседа Беатриче. Она была его ровесницей. Эта встреча и сделала его поэтом. Прошло 9 лет, и Данте опять встретил Беатриче, теперь уже неотразимую красавицу. Детская влюбленность превратилась в романтическую любовь. Беатрича вскоре умерла и навсегда осталась для своего возлюбленного идеалом любви и красоты. Первый цикл стихов Данте посвятил Беатриче. В стихах он оплакивал и ее уход из этого мира. Данте участвовал в политической борьбе. Партия гвельфов, к которой он принадлежал, раскололась на белых и черных гвельфов. Белые гвельфы выступали против Папы Римского. Данте примкнул к ним. Победа оказалась на стороне черных гвельфов. Данте пришлось бежать из родного города, его заочно приговорили к сожжению на костре. За годы скитаний он терял друзей, страдал от коварства и измены, искал любви и счастья, верности и дружбы, надеялся и боролся. Ему так и не пришлось вернуться во Флоренцию, куда он стремился всей душой. Даже когда он стал знаменитейшим из поэтов, гордостью Италии, ему разрешили вернуться на родину на таких унизительных условиях, что он гордо отказался. Всю свою жизнь, все свои страдания и победы Данте вложил в главное произведение поэму под названием «Комедия». Позже за совершенство ее стали называть «Божественной комедией». Данте описал в своей поэме ад, чистилище и рай, населив их душами своих современников. В мировой поэзии «Божественная комедия» сравнима только с поэмами Гомера, а из произведений нового времени с поэмами Гёте и Пушкина. Ее название стало нарицательным. Так говорят о каком-либо грандиозном литературном произведении. Несколько веков спустя Бальзак назвал собрание своих романов «человеческой комедией». Имя Беатриче тоже стало нарицательным для идеальной возлюбленной поэта. Многие строки из поэмы «Божественная комедия» известны как крылатые фразы. Например, надпись на вратах ада «Оставь надежду всяк сюда входящий» или выражение «Пройти через круги ада». Ад, по описанию Данте, состоял из 9 кругов, самыми легкими были первые, самыми страшными – последние, в которых мучились предатели и изменники. Почти сразу же после Данте в Италии появились еще 2 поэта, чьи имена вошли в мировую литературу. Это Петрарка и Боккаччо. Петрарка, как и Данте, был флорентийцем. Его отец принадлежал к партии белых гвельфов, и когда-то вместе с Данте ему пришлось бежать из Флоренции. Петрарка тоже многие годы провел в скитаниях по Италии. Его лирические стихи о любви были известны повсюду. Париж, Неаполь и Рим приглашали его, чтобы короновать как короля поэзии. Петрарка выбрал Рим, и на Капитолийском холме его венчали лавровым венком. Как и Данте, Петрарку считают создателем итальянского литературного языка. Самые знаменитые стихи Петрарки посвящены его прекрасной возлюбленной, Лауре, которую он видел всего один раз и которая вдохновила его на возвышенную любовь. В другом известном произведении, поэме «Триумфы», Петрарка в образной форме описал победу любви над человеком, целомудрие над любовью, смерти над целомудрием, славы над смертью, времени над славой и вечности над временем. Имя Лаура, как и имя Беатриче, стало символом любви, нарицательным именем возлюбленной поэта. Имя самого Петрарки – символом поэта любви. Боккаччо был незаконно рожденным сыном флорентийского купца и француженки. Родился он в Париже, детство и вся его жизнь прошли в Италии. 10-летним мальчиком отец отдал его купцу, чтобы сын научился торговать. Вместо торговых счетов Боккаччо с детских лет писал стихи. Купец понял, что торговца из его ученика не получится, и отправил его обратно к отцу. Отец заставил сына еще 8 лет просидеть за купеческими книгами расходов и доходов. Юноша оказался настойчивым, и отец разрешил ему изучать право, надеясь, что сын получит профессию юриста. Боккаччо подружился с Петраркой и по-прежнему находил время для стихов. Позже Боккаччо стал известен и как дипломат. Он побывал при дворах многих итальянских князей и правителей с различными дипломатическими поручениями. Пользуясь своей известностью и авторитетом, Боккаччо убедил правительство Флоренции открыть специальную кафедру для изучения трудов и произведений их великого земляка Данте, которого они некогда изгнали из родного города. Боккаччо издал первую биографию великого поэта, он же впервые назвал его знаменитую поэму «Божественной комедией». Боккаччо написал много стихов и сочинений. Среди них трактаты о знаменитых женщинах, о несчастьях знаменитых людей. Но в мировую литературу он вошел как автор «Декамерона» сборника новелл. В книге их ровно 100, повествующих о том, как 7 дам и 3 юноши собрались на загородной вилле и 10 дней рассказывали друг другу истории о любви. «Декамерон» в переводе с латинского означает «десятидневник». Создавая свои новеллы, Боккаччо обработал известные притчи и анекдоты о любви, представив их как бы в новом виде, поэтому их и называют новеллами, что переводится с итальянского как «новости». Декамерон стал своеобразной энциклопедией любви. Слава Боккаччо затмила славу многих писателей и философов. Боккаччо выше всего ценил поэзию Данте и Петрарки. Он считал Петрарку своим близким другом. Когда поэт ушел из жизни, Боккаччо заболел и через некоторое время умер от печали. Стихи Данте и Петрарки пережили многие века. Они и сейчас трогают и волнуют любителей поэзии. Декамерон Боккаччо и сегодня стоит на полке рядом с книгами его великих современников, а раскрывают его, пожалуй, чаще, чем «Божественную комедию» Данте или сонеты Петрарки.